Девушке предстояло изготовить бром-бензол из бензола и брома. Примерно через час Нельсон зашел в лабораторию и спросил, как обстоят дела. Было похоже, что не очень. Реакция отказывалась идти так, как предсказывал учебник. Нельсон поглядел на прибор. То была колба, где энергично кипела жидкость, с обратным холодильником. Это по существу охлаждаемая водой трубка, которая позволяет пару сконденсироваться в жидкость и стечь обратно. В колбе находился бензол. «Однако», — спросил Нельсон, — «а где же бром, который наверняка придал бы раствору желтоватый оттенок?» «В колбе», — был ответ, — «он плавает в жидкости». Нельсон внимательно присмотрелся и увидел твердую белую субстанцию, взболтанную в кипящем растворе. Оглядевшись по сторонам, он обнаружил банку с надписью «Бром», и дальнейшие расспросы стали не нужны. Экзаменуемая всыпала в колбу белый упаковочный материал, не догадавшись заглянуть глубже и вытащить склянку с самим бромом. Нельсон тут же посоветовал девушке заняться другим делом. Принцип Паули. Вольфганг Паули. Годы жизни 1900-1958. Один из титанов, царивших в теоретической физике во времена ее расцвета в первые десятилетия XX века. Он прославился не только блестящим умом, но и неразборчивой грубостью, или точнее, бескомпромиссной прямотой. Коллеги называли его «бичом божьим». По словам Виктора Вайскопфа, который провел семестр ассистентом у Паули, можно было не опасаться задать профессору любой идиотский вопрос, поскольку Паули находил идиотскими все вопросы. Как-то, будучи еще студентом и пребывая в самом мирном настроении, Паули начал обсуждение только что окончившейся лекции Эйнштейна такими словами. «Знаете, то, что говорит Эйнштейн, не безнадежно глупо». Вайскоп вспоминает, что случилось, когда он прибыл в Цюрих и заглянул к Пауле в кабинет. В конце концов он поднял голову и спросил: «Кто вы такой?» Я ответил: «Я Вайскоп. Вы пригласили меня быть вашим ассистентом». На что Пауле произнес: «Ну да. Я, конечно, хотел бы видеть на этом месте Бетте, но он занят физикой твердого тела, которая мне не нравится, хотя я сам ее и создал». К счастью, Рудольф Пайрлс, который хорошо знал Паули, заранее предупредил Вайскопфа о некоторых специфических свойствах характера Паули. Затем у Паули с Вайскопфом состоялся недолгий спор, в ходе которого Вайскопф заметил, что рад заняться чем угодно, кроме как непонятным ему сомнительным подходом к теории относительности. Паули как раз размышлял над этой темой, но начал от нее уставать и потому согласился. Затем он продемонстрировал новый метод решения задачи и уже на следующей неделе поинтересовался, сильно ли Вайскоп в нем продвинулся. «Я показал ему свое решение», — вспоминает Вайскоп в своих мемуарах, и он произнес: «И все-таки стоило взять Бетте». Несмотря ни на что, Вайскоп и Паули подружились. Про Пайрлса Паули отзывался так: «Он говорит так быстро, что пока успеешь понять, о чем речь, тот уже утверждает обратное». Паули, имя которого запечатлено в названии принципа Паули, известного еще и как принцип запрета, никакие два электрона в атоме не могут находиться в одном квантовом состоянии, прославился также благодаря второму принципу Паули, гласящему, что приближение Паули грозит поломкой любому научному прибору или механическому устройству. Нагляднее всего этот принцип проявился во взрыве с катастрофическими последствиями на физическом отделении Бернского университета. Оказалось, это печальное событие совпало с проездом через город поезда, который вез Паули домой в Цюрих. Сидя за рулем автомобиля и подбадриваемый собственной похвальбой, Паули вызывал у пассажиров такую панику, что многие отказывались садиться к нему в машину повторно. Его ученик и коллега Хендрик Казимир вспоминал, что в таких случаях Паули предлагал: «Давайте заключим сделку. вы не отзываетесь о моем вождении, а я о ваших исследованиях.